Глава 15. От Митчусина пришлось ехать еще с полчаса, потому лишь около полудня Энджи постучалась к Хартам, жившим в доме со множеством пристроек на самом берегу океана. Найти Рэйчел Харт оказалось легко. 72-летний режиссер-документалист имела собственный сайт с контактными телефонами. Энджи позвонила, объяснила, что ведет расследование, и попросила о встрече. Дверь открыл старик, лет 75, высокий, поджарый и мускулистый. На длинном лице жили озорные голубые глаза. «Энджи Паларина?» «Да, я...» «Рэйчел вас ждет, входите. Я Дак, ее муж». Рукопожатие хозяина дома оказалось твердым, хотя взгляд оставался теплым. Энджи Дак сразу понравился. Она кое-что подчитала перед приездом и знала, что Рэйчел замужем за доктором Дугласом Джи Хартом, недавно удалившимся на покой деканом гуманитарного факультета Университета Виктории, того самого, где училась дочь Мэддокса Джинни, и работал отец Энджи, профессор антропологии. Прежде чем поступить в полицейскую академию, Энджи Паларина тоже вначале подумывала пойти в науку. «Проходите, не разувайтесь. Рэйчел у воды забрасывает удочку». Дак провел Энджи через открытую гостиную к раздвижным дверям на лужайку, полого спускавшуюся к заливу. Дом Хартов отличали четкие стройные линии и обилие естественного света. На одной стене висели черно-белые фотопортреты, и Энджи замедлила шаг. На одних были Дак и Рэйчел, на других — маленький мальчик и девочка постарше, а затем только девочка в разном возрасте. «Это Иден, ваша дочь?» — уточнила Энджи. «Узнаю по фотографиям из той поездки на реку». «Да, это Иден. А это наш Джимми. Погиб, когда ему было 4 года». «Мои соболезнования», — искренне сказала Энджи, взглянув на Дага. «Мы на лето сняли дом на озере. Джимми катался на трехколесном велосипеде и упал с мостков. Когда мы обратили внимание, что его не слышно, было уже поздно. Мы с трудом это пережили». Дак отодвинул дверь, впустив в дом свежий осенний воздух. «Я провожу вас на пляж. Рэйчел любит постоять с удочкой, когда ей хочется подумать или отдохнуть». Дак снова улыбнулся, обернувшись к Энджи. «Она давненько не вспоминала о той поездке. Для нее стало настоящим шоком, когда вы ей сказали, что останки Жасмин идентифицировали». Они начали спускаться по лужайке. Океан сверкал под солнцем. Деревья вдоль границ участка стояли в роскошном осеннем убранстве. Кроны шелестели на ветру. Погода выдалась на редкость хорошая. Дак остановился на травянистом пригорке, сунул руки в карманы и кивнул вперед. «Вон она!» Внизу, у самой кромки воды, стройная гибкая женщина с длинными седыми волосами, собранными в понитейл, забрасывала удочку поистине балетными пируэтами. Разлетавшиеся капли блестели на солнце, как бриллианты. Невозможно было поверить, что Рэйчел Харт пошел 8-й десяток. Энджи и Дак некоторое время молча следили за ней. «Просто какая-то поэзия в движении», — подумала Энджи. «Эзотерический танец с лентой, только вместо ленты — тонкое волокно». После поездки на Наамиш она по опыту знала, как чертовски трудно добиться столь виртуозного владения нахлыстовым удилищем. «А какую рыбу она ловит?» — не удержалась Энджи. «Никакую. У нее леска без крючка. Это просто тренировка. Ее ксанакс». Дак замолчал, погрузившись в свои мысли и глядя на жену. «С ней вообще можно говорить о Жасмин и о том, что произошло в той поездке?» — тихо спросила Энджи. Профессор Харт, словно очнувшись, ответил. «Отчего же? Говорите, конечно. Все это уже дела давно минувшие. Ваш звонок и новость о том, что те останки принадлежат Жасмин, расшевелили не самые приятные воспоминания. Рэйчел очень тяжело восприняла тогда случившееся. Ведь это она организовала поездку, это был ее проект. Она лично пригласила Жасмин и считала себя ответственной за безопасность участниц этой экспедиции». «Значит, Рэйчел хорошо знала Жасмин?» Дак взглянул на Энджи. «Достаточно хорошо. Может, теперь, когда останки найдены, старая рана затянется? Вы идите к ней, представьтесь, а я пока сварю кофе и принесу на стол в патио. Погода-то какая чудесная!» Обняв ладонями чашки с кофе, Энджи и Рэйчел сидели за маленьким круглым столом, озаренные мягким светом низкого уже солнца. Золотистый отблеск очень красил пожилую женщину. Энджи нравилось лицо Рэйчел Харт, интересное, с волевым подбородком и проницательными серыми глазами. Морщины были словно карта многолетних размышлений, смеха и печали. Выбившиеся серебристые пряди придавали женщине сходство с Джейн Гудол. «Можно я запишу нашу беседу?» Энджи выложила на стол цифровой диктофон. Рэйчел пристально поглядела на гаджет. «Зачем?» «Для себя. Я потом прослушаю еще раз, и это будет полезнее и полнее, чем сейчас наскоро писать в блокноте», — улыбнулась Паларина. Рэйчел кивнула и приподняла чашку кофе, но не донесла ее до рта. «Напомните еще раз, почему судья Монниган вас наняла? Неужели изучение останков Жасмин выявило что-то подозрительное?» «Нет, ее смерть признана трагической случайностью. Я думаю, это у Джилли Монниган такой способ принять новость. Она не может совсем ничего не сделать». «Вы знаете, что она теряет память? Говорят, у нее деменция». «Да, я знаю. Видимо, для женщины такого интеллекта, для судьи, имевшей полномочия лишать людей свободы, обратиться к услугам частного детектива — все равно, что вернуть себе контроль. Или же ей важно выполнить свой долг перед покойной». Рэйчел глядела Энджи в глаза, держа кружку на весу. Ее лицо неуловимо смягчилось, и Паларина показалась, будто она нечаянно прошла некую мудреную проверку. Рэйчел отпила кофе. «Мне было 48 лет, когда я задумалась снять тот документальный фильм», — начала она. «У меня начался климакс, который я восприняла как пощечину судьбы. Я с трудом воспринимала изменения организма и характера, раздражительность, вспыльчивость, сухость кожи, боль в суставах, бессонницу, ночные кошмары, приливы эти чёртовы, постоянную усталость. Список можно продолжать. И началось все грубо и внезапно. Хуже всего были перемены настроения. Временами я готова была кого-нибудь прихлопнуть». Рэйчел снова поглядела Энджи в глаза. «Удочка и река стали моим единственным спасением. Удить рыбу на природе, в тишине, давало ощущение покоя. Неожиданно я поняла, что рыбная ловля делала меня счастливой в самые разные периоды жизни, начиная от того, как я малышкой сидела на коленях у деда, глядя на его большие руки и хрупких мушек, которые выманивали загадочных рыбин из водной глубины. Дед научил меня чувствовать природу и подражать ей, научил тишине, научил быть сильной, но при этом работать мягкими прикосновениями, улавливая малейшее движение лески, научил не бояться природной стихии, а полюбить ее изъяны и капризы, находить утешение и ответ в объятиях матери природы». Рэйчел отпила кофе, и в ее задумчивых глазах отразилось осеннее солнце. «Весь переходный возраст я спасалась поездками на рыбалку. В школе меня травили. Потом были первые серьезные отношения и разные события. Страсть к рыбной ловле вытащила меня из депрессии после гибели сына, сблизила с дочерью, подтолкнула к выбору профессии. Все началось с желания снять документальный фильм о природе с точки зрения женщины. Поэтому, когда у меня начался климакс, я снова обратилась к своим излюбленным занятиям и решила создать документальную историю женщин разного возраста на разных этапах своей судьбы. А река у меня стала бы метафорой потока жизни. Я хотела показать, как каждая из участниц через свое увлечение рыбной ловлей определяет свою роль в этом мире и свое понимание того, что означает быть женщиной в мире мужчин». Энджи все больше проникалась симпатией к Рэйчел. «Отсюда и название «Женщины в потоке»?» Рэйчел кивнула. «Я пригласила страстных рыбачек, 70 с лишком и 60 с хвостиком, разведенную многодетную, замужнюю бездетную, лесбийскую пару, пытавшуюся взять приемного ребенка, и так далее до моей дочери Иден, у которой как раз начался вредный переходный возраст». Рэйчел отвела глаза, будто припоминая. «Каждая из нас по-разному относилась к своему полу и сексуальности. Жасмин, например, была взбаломошная, ветреная соблазнительница. Мир, типа, лежал у ее ног, и она еще не обрела какого-то якоря, вроде брачного союза или материнства. Безграничный выбор ее так и манил, так и завораживал». Рэйчел кашлянула. «Я разработала сценарий, нашла спонсоров и занялась организацией. Мы отправились на Наамиш в сентябре 1994 года». Энджи поглядела на свой диктофон, убедившись, что красный огонек по-прежнему горит. «Должно быть, вы очень переживали из-за гибели Жасмин». В серых глазах Рэйчел отразилось волнение. Она кивнула и снова отвернулась к океану. «Я была просто раздавлена», — призналась она. «Я видела в Жасмин совершенный образ женственности в полном и роскошном расцвете. Она могла заполучить любого мужчину, стоило ей только захотеть, однако остепеняться не спешила. У нее было то, что каждая из нас в какой-то момент имела, но утратила. У нее был выбор». Рэйчел поглядела Энджи в глаза. «Сейчас ей шел бы 50-й год». В Энджи что-то дрогнуло. Сознание, что Жасмин была бы сейчас старше ее самой, проняло до глубины души. Энджи вдруг подумала, что в год злосчастной экспедиции была ровесницей 14-летней Иден Харт. В то время она пребывала в блаженном неведении относительно своей подлинной личности и трагедии собственного изуродованного детства. Она повернулась к сумке, висевшей на стуле, и вынула папку. Достав фотографии, которые отдала ей судья Мониган, Энджи выложила на стол групповой снимок участниц поездки, смеявшихся под вывеской паба. «Можете указать на фотографии, кто есть кто, и рассказать о каждой?» Рэйчел кивнула. «Этот снимок сделан в первый вечер у портферрисского мотеля и паба. Крюк и промах был назначен местом общего сбора. Проводники туда тоже подтянулись. Мы оставили машины на стоянке мотеля, а утром проводники отвезли нас в лодж «Хищник» на своих здоровенных пикапах. «Вот это я», — указала она пальцем. «Это моя Иден. Это Уиллоу Макдоналл, 31 год, лесбиянка, адвокат по уголовным делам. Это ее партнерша Триш Шатак, 42 года, ландшафтный архитектор. Они пытались взять приемного ребенка из Кореи, но процесс затягивался. Несколько раз дело у них срывалось. Уиллоу и Триш до сих пор страстно увлекаются рыбалкой. Эти отношения у каждой из них вторые. До этого обе испытали серьезное разочарование на любовном фронте. Одна с мужчиной, другая с женщиной. Очень помнится. Старались не загубить свой второй шанс». Рэйчел указала на блондинку с увядшим лицом. «Это Кэти Дейли, 39 лет, моя хорошая подруга», — грустно улыбнулась Рэйчел. «Острый ум и любовь к крепкому словцу. Развелась, оставшись с четырьмя детьми, и все-то ей казалось, что она не дотягивает до каких-то там стандартов. Ее муж переживал кризис среднего возраста самым банальным образом — новый спорткар и целая череда юных красоток, многим из которых он так или иначе платил, поэтому на детей ничего не осталось. Рыжая — это Айрин Маллард, 42 года, замужем, но без детей. Считала, что муж ей изменяет, потому что вагина у нее уже не такая упругая», — фыркнула Рэйчел. «Можно подумать, она презерватив с просроченной датой. Айрин постоянно корила себя. Дескать, надо было родить, тогда муж ловелас, не стал бы гулять. Но при этом детей не хотела. Считала, что дети старят женщину». Рэйчел подняла глаза. «Да, да, я тоже отказываюсь понимать эту Айрин. Но и она привносила что-то свое в эту женскую компанию. И еще она прекрасно удила нахлыстом. Именно рыбная ловля отвлекла ее от проблем и самобичевания. Энджи вдруг вспомнился вопрос Мэддокса: хочет она детей или нет? И ей от чего-то стало трудно дышать. А две остальные? Донна Джилл, 61 год, триатлетка, замуж выходить не пожелала. Заявила, что слишком эгоистично, чтобы с кем-то там жить. Уверяла, что не хочет быть рабыней мужчины. Донна была инструктором по оздоровительному туризму, вела гимнастику для пожилых, летом водила соответствующие возрастные группы в походы, а зимой они у нее гуляли на снегоступах и на лыжах. Прямо-таки тряслась над своим здоровьем, а умерла в 66 от инфаркта. Ей бы холестерин почаще проверять. А это Ханна Вогель, ее уже тоже нет в живых. Немка, 70 с лишним лет, рыбалкой увлекалась с детства, занимала первые места на американских состязаниях женщин-рыболовов. Она была вдова со взрослыми детьми. Вогель — писательница, автор научно-популярных книг. Про себя я хотела быть, как она. «Приятно соотнести лица с именами из списка судьи Монниган», — похвалила Энджи. «Вчера мне удалось связаться с Уиллоу Макдоналл и Триш Шатак. Они есть в телефонном справочнике и живут недалеко отсюда. Я заеду к ним на обратном пути. Донну Хилл и Ханну Вогель, наверное, можно вычеркнуть, раз их нет в живых. А вот Айрин Маллард и Кэти Дейли. Вы о них что-нибудь знаете? Где они? Как они?» «Зачем вам вообще говорить с кем-то из участниц?» «Чтобы понять, какими были последние дни жизни Жасмин, узнать, что они думают о ней и что она им рассказывала о себе». Рэйчел, не сводя взгляда с Энджи, процедила: «Кэти живет на севере острова, в Леди-Смите, недалеко от моей дочери. Иден стала психотерапевтом, у нее практика в Нанаймо, а Айрин в Австралии. Неужели вы намерены опросить всех?» «А разве их почему-либо нельзя спрашивать?» «Да нет, просто я чувствую себя в известной мере ответственной за то, что случилось, и не хочу, чтобы их донимали из-за поездки, организованной мной». «Когда я говорила по телефону с Уиллоу и Триш, они ответили, что с удовольствием встретятся со мной. Все на совершенно добровольной основе». Энджи улыбнулась, надеясь, что улыбка получится теплой и ободряющей. «Я уже не работаю в полиции и не имею права кого-то принуждать. Я лишь пытаюсь сложить для себя картину последних месяцев и дней Жасмин». «С чего вы так ублажаете судью Монниган?» — спросила Рэйчел, глядя на собеседницу в упор. Паларина почувствовала исходящую от нее враждебность. «У Джилли Монниган есть вопросы. Она предложила мне вознаграждение за то, чтобы я попыталась найти на них ответы». Рэйчел фыркнула. «Получается, это вы пользуетесь ситуацией и выуживаете деньги у старухи, впадающей в слабоумие?» Энджи приподняла бровь. «Довольно жестко сказано». По двору пронесся порыв ветра. Рэйчел отвела с лица седые пряди. «Простите, но судья — это... у нее репутация эгоистичной провокаторши. Она всю жизнь такой была, велеречивая медведица в судейском кресле. Спросите Уиллоу, она же адвокат защиты и имела несчастье появиться в зале суда, когда там председательствовала Монниган. Она вам подтвердит, что старуха все это затеяла лишь потому, что она может это себе позволить, баламутит людей себе на радость». «Вы ее недолюбливаете?» «Мне не нравится, что она снова вытаскивает все это на свет. Нам и без того нелегко пришлось 24 года назад». «А мне кажется, я понимаю, что ею движет», — возразила Энджи. «С вашими подругами я буду сама сдержанность, задам несколько вопросов и все. Постараюсь никого не огорчать и не расстраивать». Рэйчел отвела глаза и глубоко вздохнула. «Прекрасно. Что еще вы от меня хотите?» «Не расскажете, как вы познакомились Жасмин Гулати». Рэйчел облизнула обветренные губы. «Жасмин посещала один из моих сценарных курсов. Я летом читала цикл лекций в Университете Виктории. У нее специальностью был английский. Она училась в магистратуре, так что я знала ее еще и как одну из студенток моего мужа. Даг же преподавал английский, прежде чем стать деканом». «Наверное, он знаком с моим отцом?» — оживилась Энджи. «Мой папа вел в университете антропологию». «Знаю». Их взгляды встретились, и Энджи как никогда прочувствовала правоту Джока Брикстона о своей непрошенной известности. «Посторонние люди знают о ней всю подноготную. Как прикажете потом вести расследование? Ее же каждая собака узнает и с любопытством начнет разглядывать, припоминая ее пеструю биографию». Но Энджи еще тверже решила использовать ситуацию к своей выгоде и не допускать новых потерь. Это единственно возможный способ, если она хочет открыть собственное агентство и создать семью с любимым мужчиной. «Не могли бы вы коротко описать, что вы помните о последних часах перед исчезновением Жасмин?» Рэйчел отпила кофе, задумавшись. «Мы вытянули лодки на берег возле намеченной стоянки чуть выше водопада Планш, перенесли из лодок снаряжение, приготовились к ночевке. Наши проводники Гаррисон и этот, как его, Джесси», — подсказала Энджи. «Точно, Джесси Кармана. Они с Гаррисоном поставили палатки и выложили съестные припасы. Участницы группы наливали себе выпить, а Жасмин сказала, что приметила рыбное местечко чуть ниже по течению и хочет пару раз забросить удочку, пока не стемнело. Она ушла, пока Гаррисон и Джесси разводили костер. Но у них оказалось мало дров, поэтому они ушли из лагеря сразу после Жасмин». «Остальные участницы сидели у костра?» «Я тоже ушла вскоре после проводников. Я поднялась по берегу к мысу, выступавшему в реку, и с той точки снимала сколько-то минут, повернув камеру к палаткам. Мне понравился контраст яркого пламени костра и сгущавшихся сумерек. Я стояла и снимала, когда начались крики. Кричали наши проводники. Я со всех ног кинулась обратно через лес. Когда я выбежала к костру...» Она замолчала, собираясь силами. «То узнала, что Гаррисон видел, как тело Жасмин несло к водопаду. Он заметил ее сверху, с каменной осыпи. Оттуда водопад, как на ладони». «Вы говорите, тело? Значит, уже в тот момент было ощущение, что Жасмин не жива?» Рэйчел аккуратно поставила чашку. «Нет. Наверное, я случайно оговорилась, зная, что она давно мертва». Энджи выложила перед Рэйчел новую фотографию. «Вот здесь Жасмин держит фиолетовую книжечку. Судья Монниган утверждает, что это личный дневник ее внучки. По ее словам, Жасмин описывала чуть ли не все события своей жизни». «Да, она постоянно писала в своей тетрадке, обычно по вечерам при свете костра». «А вы не знаете, что случилось с этим дневником? Его не было среди вещей, которые вернули родителям Жасмин». «Как, не было?» «Вот у меня копия перечня. Дневника здесь нет. Как вы считаете, куда он мог деться?» Рэйчел сжала губы и через несколько секунд покачала головой. «Могу только предположить, что в какой-то момент дневник затерялся среди прочего снаряжения». «Значит, его мог случайно увести кто-то из участниц?» «Что вы, они бы вернули чужую вещь?» «Хочется надеяться. А вот разве что... Я, конечно, предполагаю наобум. Но когда проводники спросили Жасмин, что такое она постоянно пишет в своей книжечке, она доверительно сообщила, что эротику, которую им читать нельзя, не то перевозбудятся». Рэйчел с извиняющимся видом повела плечом. «Это же Жасмин. Вечные подколки, один секс на уме. Так вот, может, кто-то из проводников тайком взял почитать, а когда Жасмин погибла, постеснялся вернуть». Энджи постаралась запомнить эту версию и выложила на стол следующую фотографию с бриллиантовым кольцом. Жасмин не говорила, откуда у нее это кольцо? Рэйчел поднесла снимок ближе к глазам. Нет, ни за что не соглашалась сказать. Мы спрашивали, но она всякий раз отделывалась фразами вроде «большой секрет». А вы не знаете, у нее был мужчина? Я имею в виду серьезные отношения. Может, она была помолвлена? Не знаю. Опять-таки, большой секрет. Но от чего же? Рэйчел иронично усмехнулась. А черт ее знает. Может, никакого таинственного поклонника не существовало, а Жасмин сама купила себе кольцо и устроила целое представление. Она была патологически озабоченная и даже могла поверить в свою придуманную помолвку, что отнюдь не мешало ей флиртовать с проводниками. Она могла поверить в собственные фантазии? А что вы хотите? Жасмин была... малость странная. Однако вы позвали ее в эту поездку. Рэйчел усмехнулась. В 94-м последний герой был у Марка Бернетта еще в проекте, а я уже применила эту концепцию в «Женщинах в потоке». Я хотела конфликта, трений между участницами, вынужденными находиться в постоянной близости друг к другу и вдали от цивилизации. Я надеялась увидеть и заснять, как участницы поездки разрешают свои конфликты. Если бы они поскандалили и даже подрались, это только сыграло бы на популярность моего шоу. Однако документальный фильм так и не вышел. Отец Жасмин, Рауль Гулати, угрожал мне судом, если отснятый материал увидит свет. Спонсоры прекратили финансирование, и я осталась с неотредактированным материалом на руках. То есть у вас сохранились пленки с той экскурсии? Ну да, они в коробках где-то в подвале. Вы позволите мне посмотреть материалы? Это же старые видеокассеты, а там километры пленки. Я бы очень хотела, если позволите. Формально материал принадлежит спонсорам, но вы же не станете где-то его демонстрировать, стало быть. Только вам понадобится видеомагнитофон и телевизор, или придется все оцифровывать. Я все сделаю. Рэйчел сверлила Энджи недоверчивым взглядом. Может, я что-то упускаю? Столько хлопот ради того, чтобы Джилли Монниган узнала о последних днях Жасмин? Предупреждаю, вы 100 лет на просмотр ухлопаете. Там масса материала. Судья Монниган щедро платит за мое время. Рэйчел снова облизала губы и медленно кивнула. Понятно. Вопрос, кто кого водит за нос, остается открытым. Она встала. У нее прозвище... «Музыкальный автомат. Вы в курсе?» «Нет». «А почему, знаете?» «Когда ее подводит память, она начинает петь, отвлекая внимание от своей болезни. Может запеть в ответ на любую просьбу, которую вам взбредет в голову озвучить, как настоящий живой музыкальный автомат. Музыкальная память у нее гениальная, но это не более чем отвлекающий маневр. Люди пугаются и забывают, о чем они с ней говорили. Но поет она великолепно. Что так, то так. Сейчас попрошу Дага достать коробки с кассетами из-под пола. Рэйчел взглянула на часы. Извините, у меня скоро встреча по скайпу. Я должна приготовиться. Встав, она отодвинула дверь в гостиную и остановилась с выжидательным видом. Энджи Паларина выключила диктофон и собрала фотографии. Сложив все в сумку, она поднялась, забросив ремень на плечо. «А вы не знаете, у Жасмин был ребенок?» Рэйчел заморгала. «Что?» «Я говорю, у Жасмин вообще был ребенок?» «Нет», — ошеломленно ответила Рэйчел. «Я... бог мой, я ни о чем таком не знала». «Оглядываясь назад...» «Может, вы вспомните что-нибудь из сказанного Жасмин, из чего можно было бы заключить, что она рожала?» «Нет, я...» Недоверие на лице Харт превратилось в подозрение. «В жизни бы не поверила в такую возможность. А почему вы спрашиваете?» Да вот в голову пришло. С чего бы вдруг? В результатах вскрытия что-то было? Ничего однозначного. Рэйчел долго смотрела на Энджи, взвешивая ее слова. Ветер шелестом понес опавшие листья по плиткам патио. Заметно посвежело. Я себе такого не представляю. Из кухни вышел Дак, вытирая руки маленьким полотенцем. Рэйчел взглянула на мужа. «Мне пора готовиться к сеансу по скайпу. Дак, можешь принести Энджи кассеты с моими съемками? Приятно было познакомиться», — сказала она Паларина. Повернувшись уходить, Рэйчел замялась и обернулась. «Возможно, это не имеет отношения к делу, но вы сами увидите, несколько раз на камеру попало. Наши лодки преследовали трое мужчин. Они шли за нами по берегу и порядком напугали некоторых участниц. По-моему, это и было их намерением». «Преследовали ваши лодки?» — раздельно проговорила Паларина. «У меня сложилось впечатление, что это кто-то из мужчин, которых мы видели в Крюке и Промахе. Кучка пьяных деревенщин. Жасмин успела настроить их против себя, и они решили отомстить. Не то ей, не то всем нам. Мне они, в принципе, казались безобидными, но я вот на всякий случай вам говорю». «Как же ее угораздило?» «Сами увидите», — усмехнулась Рэйчел Харт. «Мне удалось заснять разгар скандала. Какое прекрасное документальное кино о женщинах могло бы получиться. Ну ладно, кассеты надписаны, места съемок перечислены, список в коробке». На этом Рэйчел пересекла гостиную и пропала в недрах дома. Должно быть, направилась в домашний офис.